Глава 19. Вот такого варианта ответа я точно не ожидал. Я готов был услышать, что Громов ее любовник, ухажер или она должна ему крупную сумму. Да все что угодно, но брат, хоть и двоюродная история, оказалась очень запутанной, а других у аристократов и не бывает. Родители Насти познакомились в Нижнем Новгороде, когда Арина Громова приезжала туда к друзьям с дружеским визитом. Воспылав чувствами друг к другу, парочка решила пожениться, вопреки запрету тогдашнего главы рода Громовых. Прадедушка Насти строил совершенно другие планы на брак своей дочери. И, как это обычно бывает, он уготовил ей судьбу брака по расчету. Она должна была выйти замуж за одного очень влиятельного герцога, но этому не суждено было сбыться. В те времена князь Дандевиль обладал не только обширными связями со столицей, но и огромными ресурсами, намного превосходящими ресурсы рода Громовых. Некоторые даже называли его следующим генерал-губернатором Нижнего Новгорода. У Громовых в этом плане все было намного скромнее. Они не обладали княжеским титулом, всего лишь графским, и, по сути, оказались бессильны в данной ситуации. Только отчаянные самоубийцы будут тягаться с такой глыбой. Поэтому пришлось пойти на уступки влюбленным, но осадочек, как говорится, остался. Время шло, власть в роду Громовых перешла к старшему сыну, который вскоре после этого стал главой внутренней стражи города-крепости Красноярск. А учет Дандевил повелас на свет дочка, которую назвали Анастасия. Казалось бы, все хорошо. Живи, как говорится, и радуйся. Но внутренние интриги за власть в Нижнем Новгороде вынудили род Дандевиль покинуть родные стены под страхом смерти. Кто конкретно угрожал их роду, Настя не знала. Эта тема навсегда закрыта для обсуждения в их семье. Своего рода табу, но я думаю, что там не обошлось без императора или его приближенных. Отдавать целый город в чужие руки. Где такое было видано? Скорее всего, он обменял власть в городе на жизни своих любимых. И вот тут для рода Дандевиль встал самый главный вопрос в жизни – куда податься? Вариантов, где бы приняли опальный княжеский род, оказалось не так много, и выбор пал на Красноярск. Громовы согласились восстановить отношения и даже создали Южный егерский корпус специально для отца Анастасии. Что-то вроде местной шутки, потому что основные события происходили на других направлениях. Здесь же практически никогда ничего не случалось. Подожди, я перебил Настю. Но это никак не объясняет неприязнь твоего отца к твоему двоюродному брату. Понимаешь, она замялась. Как бы тебе сказать, наше финансовое положение в последнее время не очень устойчиво. Стоп, ты хочешь сказать, что Громов подкидывал тебе задание, чтобы помочь вашему роду? Я хмыкнул. И да, и нет, ответила она. Это как? Я нахмурился. Мы помогаем друг другу, пояснила она. Как ты думаешь, много ли достается ресурсов третьему сыну графа? Третьему? Я задумался. Какая разница, кем ты являешься в мире, где правит сила? Хочешь, чтобы тебя уважали и считали равным? Добейся успеха, стань лучше других. Другой вопрос, как это сделать? И вот тут множество нюансов. Чтобы стать сильнее, требуется концентрат. А чтобы его получить, нужны или огромные деньги, или опять же, силы. Своего рода замкнутый круг. Не имея ни того, ни другого, тебя банально сотрут в порошок при первой же возможности. Но даже имея что-то одно, ты все равно рискуешь нарваться на отморозков. Это как раз мой случай. Каждая козявка считает своим долгом проверить меня на прочность. Выходит, Громов не такой уж и козел, как я думал раньше. Он просто пытается выжить среди людей, которые будут пострашнее монстров. Я уже не говорю про себя, она поникла. Отец всегда был против того, чтобы я становилась егерем. Но я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как наш род сводит концы с концами в этом захолустье. Ничего себе захолустье. Думаю, все до единого простолюдины или горожане с ней бы категорически не согласились. Ты, конечно, меня извини, но мне кажется, что вы немного зажрались, я немного рассердился. Я понимаю, что у вас тут свои порядки и интриги, но вести себя как бандиты с большой дороги и шмонать каждый встречный транспорт в целях наживы, тут ты не прав. Настя меня перебила. Саша изымает только опасные ингредиенты и выдает за них компенсацию, опасные и самые ценные. И назначает компенсацию за них в 10 раз меньше, чем они стоят на самом деле. Кому ты рассказываешь? Я нахмурился и отвернулся к окну. Так мы с тобой точно не договоримся. Я, конечно, благодарен вам с Александром за то, что вытащили меня из камеры, но я уже с лихвой выплатил вам долг. Ты хоть представляешь, сколько там трупоедов? И на какую сумму потянут ингредиенты с них? Что там по вашим правилам? Кто убил, того и трофеи. Мне собираются выдать мою половину. Мы же для этого едем к генералу. Она замолчала, не зная, что ответить. Я был прав на все 200%. По моим подсчетам, в колодце остались десятки миллионов. И в скором времени чей-то род получит солидные барыши за все это хозяйство. А что получу взамен я? Я вздохнул. Как бы я пулю в висок не получил взамен. У меня даже амулетов на физическую защиту не осталось. Ругаться дальше не имело никакого смысла хотя бы потому, что она в этой схеме ничего не решала. Простой винтик, дурочка, которую использует Громов, чтобы стать сильнее и влиятельнее. Понятное дело, что они делятся между собой, но о какой награде могла идти речь, если вчера все егеря в колодце должны были умереть? Не потому ли ее отец против их общения? С одной стороны, я был сильно недоволен, что меня втягивают в семейные разборки, а с другой, это не последние люди в Красноярске. Грош цена моим усилиям, если кто-то из них захочет сейчас меня прикончить. А с другой, до тех пор, пока я веду себя в рамках приличия, поводов для этого нет, по крайней мере, у них. Я вспомнил про длинный список тех, кто уже был бы не прочь со мной расправиться, если бы такая возможность им представилась. Водитель привлек наше внимание и сообщил, что мы подъезжаем. Через несколько минут мы подъезжали к роще, в деревьях которой виднелся полуразрушенный забор. На воротах нас встретил пожилой мужчина в военной форме и автоматом на плече. Он приложил руку к знаку на груди и открыл ржавые ворота. Уведенное мной не внушало абсолютно никакого доверия. Что за приколы? Проехав еще метров 500, мы выехали на площадку перед административным зданием. Это что, здание детского сада? Я спросил у Насты. Ты почти угадал, она улыбнулась, только не детского сада, а начальной школы. Старое, трехэтажное кирпичное здание со входом по центру. Часть кирпичной кладки уже потрескалась и обвалилась. Некоторые из многочисленных окон были заколочены фанерными щитами в связи с отсутствием стекол. А почему Южный егерский корпус находится в аварийном здании? В него не то что заходить, стоять рядом опасно. Я посмотрел на Настю. Ты меня решила разыграть. Вот об этом я и пыталась тебе сказать всю дорогу. Она смотрела на меня с некоторой снисходительностью. Это здание принадлежит городу, и мы не вправе проводить в нем какие-либо мероприятия по ремонту. Прадедушка ничего не забыл. Таким образом, он мстит моему отцу за мою маму. А он знает толк в извращениях. Я ухмыльнулся. Дедок, наверное, полжизни ждал, чтобы отомстить. А может, это он их и сослал сюда, как только появилась такая возможность. Да, они помогли нашему роду, но взамен мы оказались вынуждены терпеть некоторое давление с их стороны. К тому же, мой отец не переносит Громовых на дух, я думаю, отдав ему Южный корпус, они и сами уже пожалели об этом. Впрочем, все торговые пути сосредоточены на других воротах и в порту. Здесь, как я уже и сказала, практически ничего не происходит. Мы припарковались возле здания старой школы, рядом с похожими броневиками. Парковку решили сделать чуть в стороне. Верное решение, а то так можно и парочку кирпичей словить, а может, и сразу полстены, вон какая трещина, готов поспорить, что туда пара пальцев пролезет. Поднявшись по лестнице, мы зашли внутрь. Нас никто не встречал. У меня по-прежнему складывалось такое впечатление, что это розыгрыш. Но, увы, коллекционер не врал, народу в здании действительно находилось мало. Генерала я сразу нашел, он находился в подвале, вместе с двумя магистрами. Что они там делают? Готовят для меня апартаменты на ближайшее будущее. Я начал оглядываться по сторонам, чтобы примерно прикинуть, как буду отступать в случае, если это окажется правдой. В подвале не так много места. Он не будет использовать против меня сильные заклинания, пострадают его подчиненные и дочь. Окон здесь достаточно, все они с решетками, но не думаю, что это станет для меня проблемой. Мы подошли к одному из кабинетов, и Настя, заглянув внутрь, спросила, где находился генерал. Получив точное направление, мы пошли в подвал. «Что можно делать в подвале?» — спросил я у Не. «Трофеи. Мы до сих пор перевозим сюда туши убитых трупоедов», — пояснила она. «Скоро должна прибыть группа алхимиков, которые займутся их разделкой и сбором ингредиентов. Понятно, где же еще оборудовать холодильники, как не в подвале?» В подвале оказалось достаточно светло. Свет от ламп отражался от льда, который намерз на его стенах. «Отец!» — Настя вышла вперед, когда три фигуры показались в коридоре. «Настенька!» — генерал улыбнулся, похоже, все вчерашние обиды позади. Два магистра, которые стояли позади, слегка поклонились княжне, а генерал, обняв за плечи дочь, мельком стрельнул по мне своим взглядом. «Пойдем, моя хорошая, познакомишь нас со своим другом», — сказал он и подтолкнул ее к выходу. «Другом? Не такие уж мы и друзья. Ишь, как все обставила». Еще и Прогромова попросила не рассказывать. «Впрочем, так действительно будет лучше. Влезать в их разборки я не собирался». Сейчас генерал не выглядел таким грозным, скорее наоборот, он был похож на доброго мужичка, который души не чаял в своей дочери. Да и стариком его не назвать, лет 50, не больше. Но внешность бывает обманчивой, у него внутри по-прежнему плескался океан энергии, что меня сильно нервировало и даже немного пугало. «Отец, позволь тебе представить Дмитрия Ивановича Донского, это он помог нам вскрыть гнездо трупоедов», она указала на меня рукой. «Дмитрий, значит, можно я буду вас так называть?» Он подкрутил один из усов. «Без проблем», — ответил я, слегка пожав плечами. «Какая мне, собственно, разница? Даже если он захочет назвать меня последним слизняком, возразить будет сложно». «Дмитрий, это мой отец», — продолжила Настя, начальник Южного егерского корпуса города-крепости Красноярска, Владимир Александрович Дандевиль, отчеканила она. «Все верно», — подтвердил он и протянул мне руку, рад встрече. «Интересно, а куда же подевались титулы? А как же чин генерала и титул князя? Неужели стесняется или специально не выпячивает свою принадлежность к сильным мира сего, чтобы быть ближе к народу? Это наши склады», — заметив мой интерес, — ответил он. «С недавних пор они завалены трупоедами, и мы решаем, как лучше с ними поступить. А чего тут думать? Я взял слово. Все продать и поделить между участниками рейда». Настя закашляла от такого неожиданного предложения. «Ну а что? Я просто обязан попытаться хоть что-нибудь урвать. Заодно, сразу пойму, можно ли иметь дело с их семейкой. Хорошая идея, но, боюсь, неосуществимая. Пойдем, я все объясню», — он указал рукой на выход из подвала. Он даже не взял паузу на подумать. Сбрил меня на подлете, так сказать. В кабинет мы проследовали втроем. Магистры разошлись по своим делам, как только мы вышли на первый этаж. Это хороший знак. Если бы они остались с нами, то у меня по-прежнему оставались бы вопросики на тему, не хотят ли они меня прикончить. «Дмитрий, возможно, вы хотите чаю?» Он спросил у меня. Путь сюда был не близким. «Спасибо, не откажусь», — ответил я, а Настя цокнула языком. «Солнце мо, будь добра», — он улыбнулся дочери. Теперь я понял, почему она так среагировала на мои слова. Я не заметил, чтобы у генерала был секретарь. На его столе находилось около 10 артефактов связи разного размера и форм. Скорее всего, через них он держал связь со своими отрядами. Дождавшись, пока она покинет кабинет, мы продолжили нашу беседу. «Позволь мне поблагодарить тебя за спасение дочери», — начал генерал. Я попытался возразить, но он отмахнулся от моих слов, словно от назойливой мухи. «Дмитрий, не стоит ее выгораживать, мне обо всем доложили. Если бы не ты, все егеря, участвовавшие в операции, оказались бы в желудках этих мерзких тварей». И это не мои слова. Он взял со стола несколько папок и потряс ими. Все участники операции оказались едины в своих оценках на шансы выжить. «Если хочешь, можешь ознакомиться с докладами». «В этом нет необходимости», — ответил я. «Я знал, что все мои действия рано или поздно обязательно всплывут в отчетах. Они же не идиоты, чтобы считать меня обычным учеником или везунчиком. Да, и в штабе наверняка не дураки работают, смогли сопоставить все случившееся, задать им правильные вопросы и уловить суть. Она совсем не жалеет меня, он улыбнулся. Уже второй раз она заставляет меня думать, что я потерял ее навсегда. Почему же вы тогда потакаете ей? Задал вопрос я. Не буду ходить вокруг да около, рассказывая про отношения отцов и детей. Ты еще слишком юн, чтобы забивать себе таким голову. Поэтому скажу просто. По крайней мере, так я могу хоть на что-то влиять. Ха! Влиять на нее. Очень в этом сомневаюсь. Я сразу же вспомнил свою сестру. Сколько раз я пытался ее контролировать, и каждый раз она находила способы избавиться от моего контроля. Если он так хочет этого, тогда пусть раздобудет рабский ошейник, как в моем мире. И тогда она будет получать дозу электрошока каждый раз, когда задумает выйти за порог отчего дома. Дело в том, но это все равно не заставит ее прекратить мечтать о свободе. Пожалуй, единственное, в чем он прав, так это в том, что не стоит забивать себе таким голову. Главное, что большинство егерей выжило. Ито. В таком случае я предлагаю перейти к делу, сказал я совершенно серьезно. Вы же пригласили меня сюда не для того, чтобы обсудить Анастасию Владимировну. Как скажешь. Он на секунду задумался. Я прочитал все отчеты, но меня не покидает одна и та же мысль о том, что я постоянно что-то упускаю. И вы подумали, что я помогу вам разобраться в этом. Уточнил я. Можно и так сказать. Он прищурил глаза. А вот и настал момент истины. Моя судьба зависела от дальнейших слов, которые я скажу. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что он упускал. Конечно же, мое непосредственное участие во всем этом. Проблема в том, что я по-прежнему не понимаю, что он из себя представляет. Это их сценка со счастливой семьей, его желание оградить дочь от всех опасностей этого мира. Что если это все спектакль? Что если она все это время подготавливала меня к чему-то? Владимир Александрович, я обратился к нему, я нахожусь в некотором замешательстве и не совсем понимаю, с чем конкретно я должен вам помочь разобраться. И что более важно, что я за эту помощь получу. Я видел, как океан энергии в его теле всколыхнулся, энергия направилась от сердца прямо в его ладони. Вот он, настоящий архимаг, который привык все решать силой. Что, не нравится? Не привык платить по счетам. Так мы это быстренько поправим. Какими бы благими намерениями он ни руководствовался, мне было абсолютно наплевать, я ему не мать Тереза. И если у меня действительно находилась информация, которая ему нужна, то он за нее заплатит или пойдет к черту, потому что мне нужна сила. Глава 20 Архимаг начал буравить меня взглядом. Вся его бравада и дружелюбие исчезло в одно мгновение, как будто и не было нашего разговора. Я же приготовился к атаке. Как только почувствую, что он создает заклинание, перекину в нож гниение и прикончу его. Конечно, если успею, чтобы создать огненную стрелу, ему и нескольких долей секунды хватит, в этом я не сомневаюсь. Наши гляделки прервала Анастасия, которая принесла в кабинет поднос с чаем и двумя чашками. Почему только с двумя? Она не будет пить чай вместе с нами. Спасибо, дорогая, генерал улыбнулся дочери. Пойди проверь, все ли в порядке у нас дома. Мать до сих пор беспокоится. Настя с недовольством посмотрела на отца, потом, с сожалением, на меня и, попрощавшись, вышла из кабинета. Я бы не сказал, что был так уж сильно удивлен происходящим. Все же кое-какие догадки на этот счет у меня уже имелись. В радиусе 40 метров от меня находилось всего 10 егерей, в основном адепты и мастера. Плюс, не надо забывать про двух магистров, которых я не вижу, но они наверняка ошиваются где-то поблизости. Но это не проблема, если мне удастся перевоплотиться в генерала после того, как я его прикончу. Дмитрий, возможно, ты меня неправильно понял, продолжил генерал, это не просьба, он взял чашку и отпил из нее чай. Вы мне угрожаете. С ухмылкой я приподнял одну бровь. Чай по понятным причинам я пить не стал. Даже если Настя здесь ни при чем и генерал разыграл ее в темную, это не означало, что она не могла туда что-нибудь добавить. Не яд, а что-нибудь более безопасное и эффективное, что-то, что помогло бы сделать меня более сговорчивым. Ни в коем случае, он улыбнулся. Ты должен понять, что мы тут не в игрушки играем. Это дело императорской важности, и у нас просто нет времени на раскачку. От скорости нашей работы зависит множество жизней. Ты же не хочешь, чтобы кто-то из учеников интерната пострадал. Вот же хитрая задница, с угрозами не вышло, так он решил надавить на чувство патриотизма. Тут он сильно прогадал. Судьба интерната меня не интересовала от слова совсем. Как только я выпущусь, то сразу забуду обо всем, что с ним связано. Другое дело, что он пытается надавить на меня через административный ресурс, которого у него, скорее всего, нет. Владимир Александрович, я уже сказал, что не буду помогать вам бесплатно, я барон и должен заботиться о процветании своего рода. Что скажут мои люди, когда узнают, что вместо того, чтобы заниматься своими делами и делами своего рода, я бегаю и выполняю просьбы других просто так? Я решил рискнуть и высказать ему все, что думаю по этому поводу. Хуже точно уже не будет, генерал насел на меня крепко и просто так уже не отпустит. К тому же, я продолжил, если вы не знали, то большинство туш в вашем подвале принадлежат мне. Да, я не являюсь егерем, но прикончил их именно я. Что про них говорится в вашем уставе, я не знаю, не читал, но уверен, что имею на них право. А вот в чем я уверен, так это в том, что если обращусь куда следует, наверняка найдутся люди, которые встанут на мою сторону и защиту. Но если вы предоставите мне бумаги с приказом от императора, я с радостью приступлю к исполнению без каких-либо условий. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Вроде, получилось очень убедительно. Вон как он нахмурился. Между нами повисла пауза. По глазам генерала я видел, что он был удивлен и сейчас обдумывал сказанные мной слова. «Что ты знаешь?» — спросил он у меня. «Моей информации будет достаточно для того, чтобы вы смогли вернуть свое положение в обществе. Здесь я не лукавил. У меня достаточно информации для того, чтобы утопить в крови несколько влиятельных родов. Стоит мне только заикнуться об их участии в недавних инцидентах, и с ними будет покончено. Другой вопрос, что мне стоит и самому быть очень осторожным. Если я поделюсь информацией не с теми людьми, я и сам могу лишиться жизни. И что же ты хочешь получить взамен?» Он стал подкручивать ус. Похоже, мой ответ заинтересовал его настолько, что он готов пойти на уступки. Я ударил в самое больное место генерала, в его статус среди аристократов Красноярска. Уверен, что Громовы сделали все возможное и невозможное, чтобы выставить его посмешищем. Судя по конуре, в которой он обитал, так и есть. Статус побитой собаки – вот его текущее положение в обществе. Здесь все просто, я ухмыльнулся. Мне нужен концентрат, артефакты и артефактное оружие. Одним словом, все, что может сделать меня сильнее. «Я смотрю, губа у тебя не дура», — он хохотнул. «Про концентрат ты можешь сразу забыть, как и про туши в подвале. Сила нужна всем, и мы не исключение. Все это пойдет на усиление егерского корпуса, ит. Впрочем, так уж и быть, за помощь нашим егерям я дам тебе выбрать одно артефактное оружие из нашего арсенала. Все равно оно пылится без дела. Все-таки ты заслужил награду. И с моей стороны было бы неправильно оставлять тебя совсем без ничего. Ты посмотри, какое великодушие, надеюсь, артефакты в его кладовке хоть что-нибудь стоят. А то сдается мне, что там окажется обычный хлам, который побрезговали брать на вооружение остальные егеря. Согласен, я кивнул, чтобы закрепить договоренность по этому вопросу. Что же касается остального, он цокнул языком. По-хорошему, мне бы стоило тебя проучить. Чтобы впредь ты понимал, с кем имеешь дело. Но так уж и быть, я спешу это на твой юный возраст и юношеский максимализм. Вот гад. Все равно пытается меня нагреть. Я нахмурился. Юношеский максимализм. А сам-то не лучше, архимаг недоделанный, привык решать все вопросы радикально, путем применения силы. И чем мы тогда отличаемся? Возрастом. Если так, то у меня в этом плане значительное преимущество. Понятное дело, что такое снисходительное обращение мне не нравилось. Но и поменять его в одночасье я не могу. Если бы мы разговаривали при других обстоятельствах, я бы уже давно перешел к активным действиям и показал ему, как он ошибается. Но, увы, под личиной ученика интерната многого не добьешься. Он знает, что у меня есть некоторые навыки, но этого недостаточно для того, чтобы он считался со мной. Хочешь силы? Ты ее получишь, но для этого тебе потребуется вступить в мой егерский корпус. Он ухмыльнулся. Что скажешь? Добудешь силу в бою с чудовищами, по всем правилам, как полагается настоящему егерю. У меня от такой наглости чуть глаза на лоб не полезли. Стоило мне один раз согласиться на его условия, и он тут же начал вить из меня веревки. Стать егерем под его началом. Сомнительное мероприятие, но бездумно скидывать его со счетов я не собираюсь. Неинтересно, стать егерем я могу и без вашей помощи. Я развел руками. Вариантов пруд-пруди, да информации могу продать кому минус то другому. Уверен, в другом месте ее оценят по достоинству. А теперь прошу меня извинить, я привстал с кресла. У меня, знаете ли, сегодня еще куча дел, в том числе и экзамен по магической теории. Мне кажется, я видел, как язычок пламени вырвался из его правой руки. Ох, как он сейчас зол, но понимает, что трогать меня будет себе дороже. Так он точно ничего не узнает. Давай решайся. Твои условия. Спросил он меня с откровенным недовольством. Есть. Вот теперь можно подумать над его предложением. Главное, не сильно наглеть, и я смогу выбить для себя максимум возможностей. Проблема только в одном. Я ни черта не знаю о егерях. Офицерское звание и свобода действий — первое, что мне пришло на ум. Знаю я его, сделает меня каким-нибудь новичком или кадетом, и я буду вынужден прислуживать за остальными, пока мне самому это не надоест. Нет уж, если и соглашаться на что-то, то на своих условиях. Понятное дело, что служба в егерском корпусе мне нафиг не сдалась, но сейчас мне нужны хоть какие-нибудь союзники. Мужик он, конечно, вредный, но идет мне навстречу, хоть и со скрипом. Исключено. Просто так офицерскими званиями мы не раскидываемся, даже самыми незначительными. Так что доверить группу я тебе не могу, даже и не проси. Сам понимаешь, это слишком большая ответственность. К тому же, ты еще не выпустился из интерната, меня просто не поймут мои люди. Он сложил руки в замок перед собой и задумался. Вот оно как, не знал, что офицерское звание дает право на создание группы. Теперь понятно, почему у Насти имеется звание капитана. С другой стороны, он продолжил, вступительный экзамен ты уже, считай, сдал. Не каждый новобранец способен выжить в такой мясорубке, я бы даже сказал, никто. Как тебе это удалось, это отдельный вопрос, который мы рассматривать не будем. У каждого свои секреты. Надо же, а я уже подумал, что меня собрались рассматривать под микроскопом. Впрочем, я никогда не поверю, что у архимага нет способов узнать о своих подчиненных или врагах чуточку больше. Наверняка где-то в штабе сидит специалист по подобного рода делам. По крайней мере, я бы себе такого точно завел. Что же касается свободы действий, то тут ты сам должен будешь выбрать свою судьбу. Чуть позже я распоряжусь, чтобы тебе выдали учебные материалы. Ознакомишься с ними, и мы вернемся к этому разговору. Сейчас не будем тратить на это время. Если это все броневик, я его перебил. Что броневик? Он вопросительно приподнял бровь, отхлебывая чай из чашки. Я хочу в личное пользование броневик егерского корпуса, впалил я. Генерал поперхнулся чаем и стал кашлять. Вам помочь? Вызвался я. Нет, не подходи. Он остановил меня жестом. Сейчас все пройдет. Я видел, как энергия внутри всколыхнулась и направилась в легкие. И уже через секунду он сидел, как ни в чем не бывало. Интересный вариант использования энергии, он мог спасти жизнь в подобной ситуации. «Не многовато ли просишь?» «Целый броневик ему подавай», — проворчал он. «А мы, по-твоему, на вызовы пешком будем ходить или на лошадях с каретами?» «Может, лучше сразу танк у меня попросишь?» «Согласен, тут я прогнул палку». Но попробовать все равно стоило. Транспорт мне так или иначе все равно понадобится. Не буду же я на своем горбу таскать все ингредиенты. Кстати, это очень хорошая идея. А как я, по-вашему, должен доставлять туши убитых мной тварей. Я ухватился за правильную мысль. На своем горбу. В конце концов, я барон, а не абы кто. И не надейся, он усмехнулся, подкрутив ус. Вот когда вступишь и покажешь, на что способен, вот тогда и поднимем эту тему. Но сразу скажу, не бесплатно, свободного транспорта у нас нет. Вот зараза, торговаться он мастер, но я по-прежнему ничего не получил. Сплошное кормление завтраками. Какого фига? Если так пойдет дело, то я в итоге останусь ни с чем. Должно же быть хоть что-то, чтобы я мог отжать у него прямо сейчас. Думай. Как назло, в голову ничего не приходило. Генерал ушел в глухую оборону, воспользовавшись тем, что я практически ничего не знал о егерях. Что я мог у него попросить? Снаряжение. Так его и так выдадут, но потом. Доступ к пробоям. Зачем мне они сейчас? Они понадобятся мне, опять же, потом. Везде это чертово потом. Стратег хренов. Похоже, я перехитрил сам себя. По крайней мере, я пришел именно к такому выводу. А раз так, то я вправе выложить ему не всю информацию, а только ту, что посчитаю нужным. На мне висит уголовное дело. Вот так просто, в лоб сообщил я. И что же ты успел уже натворить? Он удивленно приподнял бровь. Я по-быстрому пересказал ему историю про бандитов, которые решили до меня докопаться в ресторане. Я думал об этом с самого утра. Настя забрала меня из камеры благодаря Громову. Вот только где гарантии, что она не должна была меня туда вернуть. Их попросту нет, и это слишком сильно на меня давило. Так это был ты? Он нахмурился. Денис Васильевич, давай ко мне. Генерал взял артефакт связи и вызвал сотрудника. Наш аналитик, пояснил он. На радаре появился магистр водной стихии с непонятным для меня даром. Я такого раньше не видел, поэтому не представлял, на что он был способен. Плохо. А что, если он работал как детектор лжи, к примеру? Или того хуже, читал мысли. Тогда я крупно попал. В кабинет зашел щупленький парень лет 25. Поверить в то, что он был магистром, оказалось трудно, поэтому мне пришлось еще раз в этом убедиться. Знакомьтесь. Денис Васильевич, наш лучший аналитик и мозг Южного корпуса. Он еще раз представил мне его. А это Дмитрий Иванович, ученик интерната для одаренных детей, сейчас он расскажет тебе свою историю, и мы вместе подумаем, как можно ему помочь. А потом займемся тварями. Приятно познакомиться, Денис слегка поклонился. В таком случае, если никто не против, то предлагаю начать. Пришлось пересказывать все по новой. Но в этот раз генерал помогал мне. Он давал пояснения по некоторым вопросам аналитику, чтобы ускорить этот процесс. «Что скажешь? Мы можем ему помочь?» — спросил генерал. «Пока не знаю», — честно признался Денис. «Твоя дочь, вместе с Громовым, постарались на славу, разворошили это гнездо ублюдков. Для начала я наведу справки и выбью нам время, а дальше подключим адвокатов. Ты давай, Денис Васильевич, Настеньку мою не трогай, я сам с ней разберусь, а Громовы у меня еще попляшут». Он сжал кулаки на столе со всей силы. «Знаю», — отмахнулся он, «но я бы на твоем месте закрыл ее дома, пока все не разрешится. Все-таки здесь речь идет о косом, а он тот еще отморозок». «Нет, он, конечно, затихнет на какое-то время, но просто так этого точно не оставит», — Денис посмотрел на меня с некоторым интересом. «Возможно, наш боец доживает последние деньки, может, нам ничего и делать не придется». «Вот спасибо», — обнадежил. «Про косого я, признаться честно, и сам позабыл. Я ведь так и не знаю, кто подослал ко мне в камеру тех придурков. Да и про звонок по артефакту связи не стоит забывать. Насколько я помню, Настя отнесла его Громову. А значит, если он захочет, то обязательно даст знать о том, у кого он все это время находился». «Опять твои шуточки». Генерал посмотрел на аналитика с некоторым раздражением. «Ты давай делай то, зачем я тебя сюда позвал. Хохмить будешь в другом месте, а парень мне нужен живым и невредимым. Как скажете, Владимир Александрович, я свяжусь со своим знакомым в южном отделении и узнаю, что к чему. Что же касается косого, то тут я бессилен. Вот и еще один повод прикупить пару обновок». Похоже, без амулетов на защиту я просто не выживу в этом мире. По крайней мере, пока не разберусь с Косым и его ублюдками. Оставлять такого врага у себя за спиной никак нельзя. Обратившись к аналитику, я попросил у него навести справки про Косова и как его можно найти. Они, конечно, удивились, но с разрешения Владимира Александровича он подтвердил, что займется этим вопросом, как только появится свободное окно. Раз с этим разобрались, давай перейдем к основному. Расскажи нам все, что знаешь про появившихся под интернатом трупоедах, попросил меня генерал. Свою историю я начал с туши трупоеда и колодца, на котором заметил окровавленные доски. Но эту подсказку я им уже давал, еще тогда, до спуска. Добавил лишь то, что кто-то в интернате знал о колодце и приходил заделать новыми досками люк. Денис Васильевич слыхал. Обратился он к аналитику. Разберемся. Он пометил что-то у себя в блокноте. Про Громова я все-таки решил рассказать. Во-первых, они уже про него в курсе из истории про тюрьму. Ну а во-вторых, Анастасия Владимировна здорово меня подставила. Я не мог утверждать, что она сделала это намеренно, но осадочек остался, и пусть не обижается. Вот сукин сын. А я-то все думал, откуда появилась заявка. Там же не было ничего, я сам смотрел. Наверняка воспользовался другим терминалом. Денис Васильевич. Это уже была не просьба, а скорее приказ. Выясним. Аналитик снова пометил что-то у себя в блокноте. Я знал, что они недолюбливают друг друга, но не настолько же. А теперь понимаю, что, договорившись с генералом, я уже выбрал свою сторону, и танцевать на два лагеря у меня не получится. Велика вероятность скончаться в паузах между этими танцами. Дальше пошел рассказ про мои приключения в колодце. Упоминать о том, в каком виде я нашел Анастасию, я не стал. Ограничился лишь тем, что просто встретил ее по дороге и помог отбиться от крупной стаи трупоедов. А потом мы услышали взрыв и поспешили на помощь к остальным. Никто меня не перебивал и не задавал уточняющих вопросов. Уверен, они уже прочитали все это с десяток раз в отчетах своих подчиненных. А вот когда я сказал, что видел взрывные устройства на телах тварей. Вот тут все и завертелась глава 21. А вот с этого момента поподробней, сынок, встрепенулся генерал. Что значит, они несли на себе динамит? То и значит, твари ворвались в зал с поясами, начиненными взрывчаткой, повторил я. Ну знаете, брикеты такие желтоватые с лампочками мигающими. А тебе не могло это показаться? Уточнил Денис. Возможно, это были костяные наросты. Чем не вариант? Вы мне голову не пудрите своим недоверием. Вы же слышали взрывы в горах. Я спросил у них. Слышали. Они ответили хором. Ну вот, кто-то эти поясы на них надел и приказал бежать в тоннели. Чего тут непонятного? Казалось бы, говорю понятным языком, они как рыбки, ртами воздух хватают, переглядываются и давай задавать одни и те же вопросы уже по третьему кругу. Неужели они не слышали о такой тактике раньше? Бред. В мире, где можно встретить любой дар или магию, вполне вероятно мог появиться человек, способный управлять животными. Не понимаю, чего тут сложного? Ты когда-нибудь о таком слышал? Спросил аналитика генерал. Возможно, но утверждать не буду, требуется проверка. Денис вновь обратился к своему блокноту. Добро, а ты, Дмитрий, держи все это в тайне, предупредил меня генерал. Если все подтвердится, то это и впрямь дело императорской важности. Вот зараза, все-таки надул меня, когда торговался за информацию. Я же говорил, что моя информация поможет вам восстановить свой статус, я улыбнулся своей фирменной улыбкой. Восстановить? Возмутился он. Как бы мы все тут головы не сложили. Ты хоть представляешь, что это означает? Я пожал плечами. Какая мне разница? Ну возятся какие-то шизики с тварями под землей. Я-то здесь при чем? Говорить о том, что к этому могут быть причастны похитители и городская стража, мне не очень хотелось. Наверняка начнутся расспросы про то, откуда я все это знаю. Ограничусь просто горой. Дайте мне карту, я попросил Дениса, хочу показать свою догадку. Через 5 минут в комнату вошел боец и передал аналитику артефакт, похожий на карманные часы. Дождавшись, Пока он выйдет, Денис положил на стол артефакт и нажал на крышку. Комнату озарил зеленоватый свет, на столе появилась карта Российской империи, словно мы наблюдали за ней со спутника. «Надо же!» — удивился я, — «и когда я получу такую?» «Даже и не мечтай!» — Денис ухмыльнулся. «А как же я буду ездить по пробоям?» Я прищурился в ожидании ответа. «С бумажными поездишь или купишь себе такой же артефакт сам?» Всего-то 3 миллиона рублей, для барона, вполне приемлемая сумма. Эта карта оказалась в два раза дороже той, что я видел в оружейном бароне. Но тут даже невооруженным взглядом видно, что качество намного лучше. Детализация, обозначение городов и стен, границ империи и форпостов на ней. И что главное, на ней виднелась точка, которая указывала место расположения артефакта. С такой картой я точно не потеряюсь в этом мире. Хочу. Жаль, что это не дар. Заканчивайте балаган, потом разберетесь, у кого кошелек толще, гаркнул на нас Владимир Александрович. Давай, что ты там хотел показать? Для начала я уточнил у Дениса, мог ли артефакт оставлять метки. И получив утвердительный ответ, чуть не упал в обморок от счастья. Она должна стать моей. Собравшись, я попросил отметить все известные на данный момент точки. Где находился колодец, куда вели тоннели, где нашли пленников, и, наконец, какие из пещер уже были проверены группой Анастасии. Все точки оказались хаотично разбросаны по карте. С одной стороны, это оказалось для меня неожиданностью. Я думал, что все будет намного логичней. А с другой, за некоторые моменты я все же мог зацепиться, например, за отмеченные взрывы. Они все шли в одном, нужном мне направлении. Проследив путь, по которому я шел вместе со стражем, я нашел дорогу. Ну а здесь, мне не составило большого труда отыскать ту самую гору, на которую он указывал. Она оказалась чуть в стороне, но и так сойдет. «Что это за гора?» Я спросил у них. «Первый столб», — ответил Денис. «Судя по направлению взрывов, искать нужно около нее», — выдал я свое заключение. «Все. Вот дальше они точно сами пусть разбираются. Раньше я хотел наведаться туда сам, но теперь это слишком опасно. Здесь наверняка понадобится тяжелая артиллерия. Я бы на месте генерала еще и армию подключил, но сомневаюсь, что он пойдет на такое. Слишком большой куш. Денис». Владимир Александрович уставился на аналитика. «Цепь пещер настолько обширна, что они могут оказаться где угодно. Но тут он прав, это самая большая скала в округе. Рядом с ней достаточно пещер, где они могли бы спрятаться. К тому же направление взрывов говорит о том же. Я не понимаю только одного», — сокрушался генерал. «Почему такой важной информации не оказалось ни в одном из отчетов? Почему ты видел твари со взрывчаткой, а мои егеря — нет? Потому что я оставался последним, я пожал плечами. Что в этом такого? Я остался там, чтобы забрать себе концентрат и дар гниения, но получилось только второе. Кто же знал, что там появится твари со взрывчаткой?» Генерал немного пробуравил меня взглядом, а потом обратился к аналитику. «Денис, я собираюсь в срочном порядке навестить старых друзей, надо подготовить конвой, броневиков 5, не больше. А сам зами с боцами. Пока меня не будет, начни подтягивать всех в корпус, но только не привлекай особого внимания. Придумай что-нибудь, сборы там какие или учения, не мне тебя учить. И разберись с малым», он кивнул на меня. «Я обещал ему одно артефактное оружие, добавь к нему артефакт на защиту и обеспечь макулатурой, а то он совсем мышей не ловит». «Будет сделано», Денис приложил кулак к эмблеме и слегка поклонился. «Дмитрий, а ты будь осторожен, это все, что я могу тебе посоветовать. Закончишь интернат и сразу дуй ко мне, обсудим твою дальнейшую судьбу», он улыбнулся и подмигнул мне. «Тоже мне. Нашелся добрый дядюшка. Еще час назад он хотел меня спалить к чертовой матери. А теперь так раздобрел, что даже подарил артефакт защиты. За это, конечно, спасибо, но я все равно ему не доверял. Кто знает, что он придумает завтра. Пойдем», Денис позвал меня на выход. «Начнем с тебя, а потом я займусь поручениями Владимира Александровича». Мы покинули кабинет генерала и направились на второй этаж, где в одном из кабинетов хранилась так называемая макулатура. Вот, он протянул мне небольшую книжку в мягкой обложке, здесь ты найдешь ответы на большинство вопросов. Издание свежее, как раз недавно завезли. Не густо, я взял ее в руки, на вид в ней было не больше 100 страниц. И это все. Ну да, а ты чего хотел? Десятитомник с картинками. Он улыбнулся. Это всего лишь свод основных правил. Что же касается самой профессии и ее тонкостей, то тут не хватит и целой библиотеки. Ты когда-нибудь видел алхимические справочники? Выдал, подетвердил я, утолив комната целый шкаф. Так вот, умножь количество этих справочников на 100 или, может, сразу на 200. И то, этого будет мало. Да не может такого быть, я усомнился в словах аналитика. Еще как может. Вот возьмем, к примеру, трупоеда. В справочнике о нем написано не больше нескольких страниц, таковы правила, иначе они станут слишком объемны. А теперь скажи, ты смог бы уместить все свои знания об этих тварях на выделенных страницах? Шутишь? Я усмехнулся, конечно, нет. Вот и я про то же. А теперь представь, что ты и четверти информации о них не знаешь. Что ты там видел за эти несколько часов? Как они бегают и прыгают? Да товари наших жрут за милу душу. А между тем, это полноценная машина смерти, которая к тому же еще и размножается со всеми вытекающими из этого последствиями. Даже описать структуру стаи или процесс спаривания трудно, тут отдельные книги потребуется написать. А влияние на них магии или химических элементов? Какие патроны нанесут им больший вред? Думаю, ты меня понял. Понял, кивнул я. Тут он прав. Получается какая-то бесполезная работа. С одной стороны, все это, безусловно, очень важно для исследователей и ученых. А с другой, егерь, в первую очередь, охотник, и чтобы прикончить подлюку, ему достаточно знать о некоторых особенностях и повадках твари, чтобы ненароком не нарваться на неприятности. А также об уязвимых местах, чтобы как можно быстрее прикончить тварь. При этом не нужно забывать, что со многими тварями-егерям приходится сталкиваться впервые, пробои все еще умеют удивлять. Я попытался пролистать книжку, но Денис меня остановил. На досуге почитаешь? Пошли. Мы спустились на первый этаж и прошли в другой конец здания. На моем радаре стали появляться руны, сначала десятками, а потом и сотнями. Вот оно, мы приближались к хранилищам, в которых находились артефакты. Я уже привык к тому, что на каждом бойце можно было встретить около десятка таких игрушек. Даже перестал их замечать. Какой в этом смысл, если мне они не достанутся? Не буду же я убивать каждого встречного с целью грабежа. Многие руны мне не знакомы. Вот так прибью кого-нибудь, а там говно на палочке. Нет, ну его нафиг. Уверен, что большинство из них не стоят ничего, не все артефакты одинаково ценны и стоят миллионы. А если учесть, что карта у Дениса вообще без руны, то и вовсе это не имело смысла. Если и убивать за артефакты, то конкретных людей. А они, как правило, обладают достаточными ресурсами, чтобы не допустить этого. Другое дело, что артефакты, собранные вместе, давали мне наводку на хранилища или сейфы, как в этом случае. Даже проезжая мимо некоторых домов, я видел небольшие скопления в квартирах, магазинах или офисах. С такой информацией можно смело строить планы по ограблению этих точек. Сейчас же, в помещениях под землей, по моим прикидкам, находилось не меньше нескольких тысяч артефактов. Представляю, сколько они могли стоить. И охраны почти никакой. Рядом с хранилищами находился один посредственный адепт земляной стихии с неизвестным мне даром. Неужели они так в себе уверены? Николай Захарыч, Денис обратился к детку, который сидел за столом перед входом в подвал и читал газету. Мы за артефактами. А разрешение есть? Дед подозрительно нахмурился. Николай Захарыч, давай ты не будешь заводить старую шарманку. Открывай закрома, будем тебя грабить. Денис улыбнулся. «Ишь ты какой!» — пробубнил себе под нос дед и полез в стол за ключами. «Совсем никакого порядка, ходят тут всякие аналитики. И что за профессия такая?» «На!» — он кинул ключи в руки Денису. «Только недолго, у меня скоро обед. Не обращай внимания, Николай Захарыч — профессионал своего дела. Что-то я не заметил никакого профессионализма. Обычный дед, которому без разницы, где читать свежие газеты. В подвале никакого льда на стенах не наблюдалось, и в коридоре находилось всего несколько дверей. «Сначала подберем тебе артефакт защиты», — сказал Денис и открыл ключом дверь слева. «С удовольствием», — я хищно улыбнулся, потирая свои ладошки. Наконец-то я дорвался до святая святых. Это же настоящий клондайк самых разных артефактов. В основном на многочисленных полках находились десятки кулонов, колец, браслетов и других дорогостоящих изделий из драгоценных металлов. Но также здесь присутствовали и полки с броней, оружием и щитами. Глаза просто разбегались от обилия возможностей. Итак, Денис взял со стола рядом с дверью большую тетрадь и повернулся ко мне. Правила просты. Ты говоришь мне свои пожелания, и мы вместе идем к нужным полкам. Руками ничего не трогать, все стеллажи под надежной защитой. Я не шучу. Если не хочешь здесь сдохнуть, даже близко к ним не подходи. Только сейчас я заметил, что на всех стеллажах имелись одинаковые руны. Вот и сходил пограбить. Если бы Денис не сказал, я бы и не догадался, что они артефактные. Интересно было бы узнать, что же там за заклинание или дар, что это так опасно. А может, он просто прикалывается надо мной. Пожалуй, проверять, так ли это на самом деле, я не буду. Поверю на слово. «Давай начнем с типа защиты», — предложил он. «Легко», — согласился я. «Физическая». «Если тот же косой намеревается мне отомстить, то наверняка захочет это сделать по-тихому и с безопасного расстояния. Пуля в лоб, и дело сделано быстро и эффективно. Я бы не стал применять для этого магию. Да, и от когтей монстров нужно как-то защищаться. Хорошо, тогда нам сюда». Он провел меня через ряды стеллажей в нужную зону. Одноразовые сразу отметаем, это три нижние полки. Туда можешь даже не смотреть. Что же касается остальных, то тут есть выбор, но небольшой. В основном все упирается в энергию. Вот хороший вариант. Денис указал на золотую цепочку толщиной с палец, на которой красовалась руна желтоватого цвета. Дымка, исходящая от нее, привлекало еще больше внимания из-за размеров цепочки. Такой вариант точно не для меня, а для любителя блестящих цацок. В моей профессии такой подход противопоказан. Да и я сам ходить павлином не привык и не собирался. Но посмотрим, что скажет аналитик. Один заряд остановит даже выстрел из противотанкового ружья. Не знаю, какой у тебя запас энергии, но если ты на уровне адепта, то за два дня зарядкой точно управишься. Прикинув, что так мы и до вечера не управимся, я решил уточнить некоторые моменты. Меня интересовал многозарядный артефакт. Пусть и не такой мощный, как эта золотая цепь. Главное, чтобы он смог выдержать, к примеру, очередь из автомата или несколько ударов того же трупоеда. Для начала мне будет вполне достаточно. Тогда посмотри вот тут. Он указал на самый крайний стеллаж, на котором находилось с десяток разных артефактов. Меня заинтересовал артефакт в виде пули с фиолетовой дымкой. Других похожих рун я не заметил, что могло говорить о его некоторой уникальности. Странно, в записях про этот артефакт указано лишь то, что он многозарядный. Он хмыкнул. Ну, значит, так и есть. Бывший владелец погиб в схватке с криптодиром 15 лет назад. Беру, улыбнувшись, сказал я. Ты точно уверен? Денис посмотрел на меня недоверчивым взглядом. «Точно. Внимай». «Ну смотри, это твой выбор и твоя жизнь. Прострелят башку, ко мне не обращайся». Он рассмеялся. «Я же думал, немного иначе. Мне повезло, что Настя рассказала историю про криптодира. Уверен, генерал набирал с собой проверенных бойцов и аристократов, желающих отличиться. Какой смысл в бою от зеленых новичков?» Снаряды подносить. Так там и своих таких навалом. Зачем тащить их с собой через несколько областей? В общем, я решил рискнуть. Если кулон в виде пули окажется фигней, просто продам его и куплю что-нибудь получше. Денис приложил ключ, который выдал ему дед, к стеллажу и забрал кулон. Держи, он передал его мне, потом расскажешь, какие у него свойства. Конечно же нет. Я хмыкнул. Вот еще, разбазаривать собственные секреты. Верно мыслишь, он улыбнулся. Пойдем в оружейный отдел. В оружейном отделе все было совсем по-другому. Вместо стеллажей здесь имелись стойки с оружием. Множество рядов с холодным и огнестрельным оружием. Смею предположить, что мы будем искать боевую шпагу. Денис открыл тетрадку и стал листать в ней страницы. Хороший вопрос. Я по-быстрому вспомнил все бои, в которых уже успел принять участие после появления в этом мире. Проблема заключалась в том, что раньше я никогда не избегал ближнего боя, ведь у меня был плазменный нож, который мог разрезать, если не все, то практически все. Успевай только вливать в него энергию. Мой защитный покров, который помогал чувствовать себя более-менее защищенным. И, конечно же, телепорт, который за долю секунды доставлял меня до противников. Ни одной из вышеперечисленных плюшек у меня больше нет. Это факт, с которым я должен смириться. Если так подумать, то я каждый раз рискую собственной шкурой. Одно неверно принятое решение, и мне кранты. Я задумался. Что если взять огнестрел? Оружие ближнего боя как-то само перешло на задний план. Мне хватило боевой шпаги Алексея, которая так и осталась валяться в куче гнилья, оставшегося от трупоеда. С огнестрелом такого точно не случится, но это не выход. Я же не могу ходить всю жизнь с автоматом наперевес. А если к этому добавить постоянную нехватку патронов и шум от стрельбы нет, мне нужно оружие, которое я бы мог использовать на любых дистанциях. Метательные ножи. Давай начнем с метательного оружия. Я сделал свой выбор. Метательного. Переспросил меня Денис. Как скажешь, пойдем. Мы прошли в самый дальний угол, в котором все стойки находились в пыли и паутине. Как видишь, метательное оружие не пользуется особым спросом у нашего брата. Все предпочитают более привычные варианты. Не пользуются спросом. Это еще мягко сказано. Судя по всему, к этим стойкам не подходили уже, как минимум, несколько лет, не меньше. Чего тут только не было. Луки, арбалеты, рогатки и прощи, метательные ножи и топоры, даже дротики. Ничего интересного, я уже собирался идти обратно к Денису, чтобы перейти в другой отдел. Но в последний момент мой глаз зацепился за странный артефакт в виде небольшой серебряной палки, сантиметров 30 в длину, не больше. Руна, как обычно, оказалась мне неизвестна, я уже свыкся с мыслью, что придется изучать все методом проб и ошибок. Что это? Я указал на артефакт пальцем. Понятия не имею, сейчас посмотрим. Денис полез в тетрадку. Судя по всему, это копье. Я оторвал свой взгляд от копья и вопросительно взглянул на него. Тебе не кажется, что для копья эта штука как-то странно выглядит? Я решил уточнить, может, он ошибся. Не кажется, он нахмурился. В записях четко говорится, что это копье возврата, а еще тут сказано, что оно сломано.